14 апреля в канун Дня Солнца к бронзовым статуям великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде прислали корзину цветов президента Республики Экваториальная Гвинея Обьянг Нгема Мбасога.